20 июля СМИ и сайты Китая, Ирана, Великобритании, России, Индии, Японии, США и Египта передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил учениями артиллерийских частей ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии по запуску баллистических ракет. При этом зарубежные СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.